Глава 15. Хорс. С той поры Заряна начала обучать Ладу стрельбе из лука. Поначалу у Лады ничего не получалось. Стрела то утыкалась в дерево, то летела мимо него. Но девушка была настойчива и не бросала тренировки. Вскоре она стала ходить в лес одна, без Заряны. Каждый день в лесной чаще Лада встречала рассвет и по несколько часов кряду упорно пускала стрелы из лука Заряны. Горячо верила, что она непременно научится попадать в метку на дереве, которую ей нарисовала своей рукой милая сестрица Заряна. Владислава не знала, как обучает ратников Братмир Бобер и уж тем более, как тренируют ордынцев. Знала лишь, что дружинники князя Мстислава отлично сидели в седле, метко стреляли из лука и виртуозно бились мечом или топориком. Коня у нее не было и не могло быть, ибо он стоил баснословных денег, так же, как и меч. Потому Лада решила начать с лука и хоть немного научиться пока этому навыку. Естественно, первые несколько недель у нее ничего не выходило, и она не могла попасть с 30 шагов даже в ствол дерева. Но она была упорна, обладая твердым нравом, и уже спустя пару месяцев стрелы стали слушаться ее и попадать не только в ствол, но и в определенную метку. Но стремилась она к совершенству — попадать в яблочко мишени с закрытыми глазами. Своим успехом она радовалась как дитя, и когда к концу лета показала свои навыки в стрельбе из лука Заряне, названная сестрица восхитилась ее умениями. Оттого Лада вознамерилась как можно скорее пойти к Братмиру Бобру и попроситься к нему в обучение. На праздник Хорса все окрестные села и поселения Чернигова собирались на святилище солнечного Хорса, бога-покровителя ратников и мужей, избравших своим призванием защиту русских земель. Мечи, каша и стрелы с луками украшали подношения славному богу Хорсу, который всегда помогал ордынцам и казакам. Славяне не поклонялись деревянным идолам, ибо прекрасно знали, что кумир, вырезанный из дерева, это лишь образ живого бога, их дальнего родича. Того, кто смог совершить на земле свой великий и светлый путь и подняться в высшее измерение света. Именно к нему, к живому богу или богам, которые их слышат, и обращались. Сегодня почитали бога Хорса, храброго и воинствующего, который всегда помогал ратникам на Руси в битве против недругов. Святилище Хорса возвышалось на западных окраинах Чернигова над окрестными посадами и селениями, окруженное рвом с водой и насыпью. Оно было округлым и просторным. Чтобы попасть в него, требовалось перейти по небольшому деревянному мостику и тогда уже оказаться у деревянных бревенчатых срубов, которые окантовывали святилище по периметру. Жители Чернигова перемещались по просторному округлому святилищу в 500 шагов шириной и вершили требы, подношения и песнопения Хорсу. Лада и Заряна также пришли сегодня на праздник. Волхв Прохмир прочел песнопение Хорсу и помянул всех погибших витязей и ратников, родных поселян до седьмого колена, которых помнил и которых просил помянуть роды, которые теперь пришли на святилище. Вся процессия заняла почти час. После этого действа горожане, поздравляя друг друга с праздником и возложив цветы и зажигая витиеватые свечи у кумира Хорса, просили защитить их от ратной брани и войн. После всех положенных восхвалений на широкой поляне были устроены праздные игрища. Мужи и молодые парни затеяли показательные рукопашные бои, состязались на силу и ловкость, чтобы бог Хорс заметил их мастерство и благословил их в дальнейшем, кого на ратный путь, а кого на мирный. 15-летняя подвижная Лада и старшая ее на год нежная красавица Заряна вызывали повышенный интерес у молодых парней. Девушки стояли чуть в стороне и старались не отвечать на призывные взоры и реплики парней, которые пытались завлечь их. Они прекрасно знали, что молодые парни не посмеют обидеть их, ибо ведический закон предков гласил: «Девицы до супружества неприкосновенны». Невинные девы находились под покровительством самой богини Лели, и никто не смел осквернить их чистоту. Ведь кто посмел поступить с девицами-отроковицами непотребно, мог навсегда быть изгнан и проклят своим родом. Потому теперь молодые парни, хоть с большим интересом смотрели на девушек, только почтительно кланялись им или кротко здоровались, проходя мимо. Обжигали горящими взорами, но не дерзали приближаться к ним. Лада и Заряна знали, что им нечего бояться здесь, как и в их избе, где они жили только вдвоем. Пришли девушки сегодня на праздник Хорса с одной целью и ждали определенного момента, когда после метания топора и лазанья по столбу мужчины и парни начали состязание в стрельбе из лука. Лада поняла, что нужное время настало. Она проворно взяла свою налуч с луком и стрелами и приблизилась к гудящей массе мужиков и парней, которые жаждали состязаться в стрельбе. Многие хотели показать свое умение. Здесь были и совсем юные парни, которые хотели стать дружинниками, или просто мужики-ремесленники, или пахари, далекие от оружия. Участвовать могли все желающие, кроме дружинников и ратников, которые в совершенстве владели искусством стрельбы. Лада приблизилась к Братмиру Бобру, который стоял в окружении своих сыновей Ярослава, Огнеслава и Владимира, которых она знала еще с детства, и произнесла: «Могу и я, батька, помериться силой с другими в стрельбе из лука?» «Ты, Ладушка?» — опешил седовласый Братмир, переведя удивленный взор на стройную подвижную девушку. «Да, дозволь, я жажду этого!» Проникновенным взором Братмир Бобер долго смотрел на светловолосую Ладу, краса которой была яркой, серебро глаз, густая коса до пояса, правильные черты румяного лица. И она никак не подходила видом на девицу, которая может мериться силой в стрельбе с мужчинами. Это не вязалось с ее миловидным образом. Но Братмир помнил, что с детства девушка обладала вольным сильным нравом, оттого через миг произнес: «Что ж, иди, девица, коли не боишься опозориться». «Смогу я», — бросила ему в ответ довольно Лада и встала с другими парнями в шеренгу, намереваясь попасть в мишень яблока. «Еще девок не хватало в мужицком побоище», — ехидно заметил Ярослав. «А что, я бы посмотрел, что она умеет», — отозвался по-доброму Огнеслав. «Все же интересно, не каждый день девка стрелять из лука надумает». И отметил, что Заряна стоит неподалеку и наблюдает за названной сестрицей, которая встала к состязавшимся мужам. Помахав, Огнеслав громко окликнул ее. «Заряна, иди к нам! Чего стоишь в стороне, как неродная?» Владимир тоже поманил ее рукой, и Заряна, улыбнувшись, приблизилась к братьям, встав рядом с Ярославом. Состязания начались. Лада показала все свое умение. Не зря она ежедневно в предрассветной роще училась с луком и стрелами. Ее стрельба теперь была совершенна. Оттого она без особого напряжения, преодолев первое состязание и попав в яблоко, перешла с 30 мужчинами в другой тур, сложный. Затем, вновь попав в середину плода, уже оказалась в семерке сильнейших. Тогда Братмир Бобр, самый искусный витязь на этой поляне, придумал последнее трудное испытание. Он привязал к деревянному щиту две вишни из соседнего сада и велел попасть в них с 50 шагов. Такую сложную задачу выполнили лишь четверо, и среди них была Лада. Она ловко выпустила свою стрелу, попала в кость вишни, раздробив ее пополам. А потом второй стрелой попала и во вторую ягоду. Даже похожий успех трех других парней не вызвал такого удивления у Братмира, как умелый выстрел из лука Лады. Он не мог поверить во все происходящее. Обернувшись к батьке Бобру, Лада отметила на его суровом добром лице явное недоумение и восхищение. Уже через миг он воскликнул. «Подойди сюда, Ладислава Богумиловна!» — воскликнул Братмир, который, будучи искусным витязем, мог по достоинству оценить то или иное ратное умение. Лада приблизилась к нему. «Откуда ты так научилась стрелять из лука?» «В роще, сама училась. Сестрица Заряна показала, как стрелять надобно. Так я каждый день на зорьке и делала. Духи лесные помогли в научении. А теперь еще и вам показать свое умение решилась». «Заряна?» — Огнеслав удивленно взглянул на темноволосую девушку. «Неужто правда, что ты тоже стрелять умеешь?» «Умеет», — улыбнулась Лада. «Меня батюшка покойный учил», — объяснила Заряна. «Когда я еще чадом малым была, очень он хотел парня родить. Но вышли три девки. Вот меня и учил стрелять из лука». Заряна замолчала, а ее глаза стали влажными от слез, от того, что вспомнила своих ушедших к предкам родных. «Ты это чего расстроилась, Заряна?» — тут же спросил Братмир, поняв, в чем дело. «Теперь и чем мы, твоя семья? Коли что надобно, обращайся, не стесняйся. Вы ж нам с Владиславой как дочери». «Благодарствуем», — пролепетала девушка в ответ, смахивая слезу с ресниц. «Заряночка, а меня сможешь тоже обучить стрелять? Мне очень надобно», — вымолвил вдруг Огнеслав. «Ох, лукавый!» — ответила она, обернувшись к красивому парню и подозрительно прищурившись. «Сам не хуже меня стреляешь из лука, не придумывай. А Ладушка все равно гораздо лучше меня теперь. Ее проси». Огнеслав лишь ласково улыбнулся Заряне в ответ и отрицательно помотал головой, явно не собираясь просить Ладу. «А ты, Лада, мастерица в стрельбе знатная», — заявил Братмир. «Не все мои ученики-ордынцы так стрелять из лука умеют. Умница ты, хоть и девка. Боги светлые явно способствовали твоему научению». «Так и было, Братмир Ростиславович. Хочу просить вас об одной милости». «Какой же?» «Возьмите меня к себе на городище, где обучаете вратному делу ордынцев да дружинников княжеских. Уж очень я жажду стать, как они». «Зачем тебе это? Ты ж девица!» — опешил мужчина. «Очень хочу этого!» — выпалила с горячностью Лада. «Не должно так быть. Ты девица, тебе на роду написано женкой и матерью стать. Зачем тебе ратное умение?» «Я прошу, батька Братмир!» — твердила Лада. «Разве я не доказала, что могу быть умелым стрелком? Хочу тайком признаться вам, зачем мне надобно это, но не на людях». Братмир замолчал, нахмурившись, а позади них отчетливо слышались голоса. Мужики и парни обсуждали Ладу. Говорили о том, что и правда девка умела в стрельбе, да родилась не в том теле. «Что ж, Владислава, говори мне на ухо, зачем это тебе, а потом я и решу». Лада быстро приблизилась к статному седовласому Братмиру и, встав на цыпочки, чтобы достичь его уха, тихо сказала. «Жажду я найти убийц батюшки, да тех, кто изводит ведьм и волхвов в наших краях. Хочу стать совершенным витязем, чтобы остановить злыдней, которые творят зло в округе. Без навыка ратного не смогу я это сделать». Услышав это, Братмир напрягся всем телом, и добродушная улыбка сошла с его губ. Да и он предполагал, что странные смерти происходят не просто так. Однако бобер не верил, что Лада сможет стать настоящим ордынцем и уж тем более витязем с тайными знаниями энергий. И явно ей не под силу будет бороться с теми, кто изводил ведающих матерей и волхвов, непонятные смерти которых то и дело происходили в Черниговском княжестве. Но все же стремление Лады, ее бойцовый нрав, ее внутренняя сила, дух и смелость крайне импонировали Братмиру. В серебристых глазах этой девицы сейчас горел такой огонь любви и ярости одновременно, что седовласый витязь Бобр произнес. «Что ж, девка, принимаю тебя к себе на обучение. Спустя 2 лета проверю тебя. Коли сможешь стать как ордынцы, то благословлю тебя на то. А коли нет, тогда пеняй на себя». «Благодарствую, дядька Братмир!» — улыбнулась Лада, которая даже не сомневалась в добром сердце батюшки Бобра, и добавила. «Я буду очень стараться!» «Батюшка, вы что творите?» — воскликнул вдруг возмущенный Ярослав, стоявший рядом и отлично слышавший весь разговор отца с девушкой. «Какой из нее ратник? Она чуть выше моего плеча. Она даже меч поднять не сможет». «Сказал, возьму. Значит, возьму», — ответил твердо Братмир. «И учти, Владислава, что спрос с тебя и учения тебе будут такие же, как и всем парням. И не будет тебе поблажек. Поняла?» «Я согласна», — довольно закивала Лада, а Заряна обняла ее за плечи, подбадривая. «Добро, дочка», — добавил Братмир по-доброму. «Коли не сбежишь через месяц, то, возможно, что и уразумеешь в ратном деле». «Батя!» — попытался вновь вмешаться Ярослав, озадаченный всем этим непонятным действом. «Уймись!» — бросил Бобр сыну. «Пока я решаю, кого учить буду. Хочет девка, пусть попробует. Чего ее волю давить? Пусть будет, как сама решит». «Благодарствую, батюшка, что поняли меня!» — улыбнулась ему Лада. «На то мы порешим, Лада», — ответил твердо Братмир и отошел от них. Лада же проводила его высокую фигуру горящими глазами, радостная от того, что у нее все получилось. «Чего радуешься, дуреха?» — раздался над ее ухом желчный возглас Ярослава. «Я первый посмеюсь, когда ты опозоришься на урочище ратном. Будет тебе урок, чтобы не совалась куда девкам не след». «Отстань от меня, бирюк вредный!» Огрызнулась ему в ответ Лада и, быстро схватив Заряну за руку, поспешила прочь с поляны.